давно, ночью во сне, образ лишь твой, снова ты со мной не помни. Рядом, согрей меня взглядом. Боюсь поссориться с судьбой, когда тебя нет рядом. Укрою снегопад.